Глава вторая. Знание. Сила. Спал я очень долго. Наверное, сказались передряги прошлого дня и крепко спавшая соседка по кровати. Проснулся от шуршания. Залюбовался стоявшей спиной ко мне очень юной красавицей в одних трусиках, которая надевала свои бусы и браслеты, потом рубашку. Надевая штаны, Наша сказала приятным голосом. «Сейчас позавтракаем и отправимся в твою Москву ближе к центру. Там мне надо поймать в подземельях лича с компанией упырей и убить. Надеюсь, что убить, а не погибнуть. Но сначала можно поискать одну старинную библиотеку, там наверняка есть магические книги. Если найдем хорошую книгу мертвых, то я лучше и быстрее смогу сделать из тебя молодого полузомби». «Библиотеку Ивана Грозного?» — сначала воскликнул я, вспомнив популярную легенду. А потом чуть не заорал. «Зомби?» «Полузомби. Вернее, получерона. На вашем языке нет нормальных обозначений для обладателей мертвых более чем наполовину тел. Вернее, не в том смысле мертвых. Настоящие мертвые совсем мертво. А зомби и упыри не мертвы, они чероны. А мы, по-вашему, живые алоны и состоим по большей части из живой плоти». «Ну чё ты так всполошился? Все состоят из ала и чора. Ты примерно на 1/10 из чора. А я на четверть. А когда колдую черную некромантию, ну или чоромагию, то наполовину, утраивая свою чора, ну как-то так, такого свойства черных ведьм. Дело в том, что тела состоят не только из плоти, но и из разных энергий, магии и много из чего еще, и располагаются в 4 измерениях, но я в этом плохо разбираюсь, да и не надо это нам. Второе наше ведьмовское свойство – это порталинг, оно связано со скачками маны, в нашем случае чороманы. Третье – попозже расскажу». Ведьмочка обулась, внимательно посмотрела на меня, кокетливо поправила волосы, надела и свою диадему с малахитом, сняла, начала быстро расчесывать красивые волосы крохотной расческой, продолжила беззаботно болтать. «Но я отношусь к колоннам, как и ты. А чероны видят во мне черную ведьму, боятся в большинстве случаев и стараются не связываться. Хотя я средней силы ведьма, и еще молодая, не заматеревшая. А ты будешь казаться для алонов живым, а для чуронов — мертвым, то есть своим и для тех, и для других, которого не надо сразу убивать или ловить и сажать. И останешься человеком, только молодым и здоровым. А вот насколько молодым, зависит от библиотеки Ивана Грозного, раз она так называется, и от книги мертвых. А без книги я тебя омолодить не смогу, только здоровым полузомби сделать, потому что память у меня девичья, и такие заклинания я не помню, да и длинные они». Нарса села за столик, вынула нитку из одних оставленных на столе бус, развинтила футлярчик от сигарки, начала брошить снятые с куртки разные вычурные подвески и собирать небольшой револьвер. Посмотрела на меня, улыбнулась. «Хочешь сигару? Я не курю, она просто для маскировки ствола. У вас же самолет с даже не работающим оружием, муляжом для вас, не пускают. Вот наши технари и придумали. Стреляет недалеко и с помощью магии, зато хорошо валит чуронов, то есть у мертвей. Не хочется сразу рукопашную сходиться, знаешь ли, Дмитрий?» «На кулаках или на когтях?» — решил уточнить я, вспомнив про упомянутый вчера меч, но он мог быть и у работорговцев. Наша взялась за пряжку ремня, что-то нажала и резко выдернула полосу тонкой стали, длиной 3/4 метра, если мерить с рукояткой пряжкой, и гибкой. Показала короткие тупые клычки, которые сразу и незаметны. Хихикнула, объяснила. «Когтей у меня нет, а клыки не боевые орки в роду были, а не только, по-вашему, китайцы. Умею фехтовать, наставницы с розгами и не такому научат. Не волнуйся из-за гибкости клинка, это кровный меч, зачарованный против нежести, как и часть пуль. В бою я проткну себе ладонь шипом на рукояти, и с моей кровью он станет таким же твердым, как и твой, когда я тебя омоложу. Хотя у тебя и сейчас еще не все плохо, я чувствую. Я даже удивлена, что ночью ты меня не изнасиловал, такую беззащитную. Ну а ведьмы не такие сильные, мы живучие, и если успеем поколдовать, то можем натворить бед. Но если скрутить и держать руки... А мои штанишки теперь еле держатся на одних ножнах. Ладно. Ты просто уже не молод и не горяч», — закончила колдунья тоже со смешком. Действительно, всколыхнуло во мне уходящий инстинкт самца, но я легко и успешно подавил. А жаль. Неплохо было бы, но если не изнасиловать, я все-таки не дикарь и никогда таким не был, но усыпать ее же ремнем ножными по наглой попе не помешало бы. Провокаторша хихикая сняла ремень, убрала клинок в ножны и опять закрепила и без ремня не свалившиеся джинсы. Ловким движением левой руки сделал такой же фокус с кожаным браслетом на правой руке, показав гибкий, сейчас тоже противозомбиевый нож с клинком четверть метра. «Как тебя опознают умертие, как их чероны, если тебе четверть не жизни этой, чоро?» — спросил я. «А то ведь не испугаются». Нарса уставилась на меня широко открытыми глазами, и я аж вздрогнул, когда ее прекрасные зеленые радужки быстро стали ярко-красными. А она усмехнулась немного горько, медленнее возвращая зеленый цвет глаз. «Вот так. Но так лучше ходить в мир Чади, в мире Чуронов, да и то не в имеющихся и там землях Алонов, порочных, злых, жестоких, но ведь боящихся неправильно, и способных привязать к столбу и запалить поленницу. А иначе нас убить трудно, но если на части не порубить, хотя и это не гарантия. Так что если я на сегодняшней операции становлюсь умирающей или мертвой, то можешь еще спасать меня, я буду тебе благодарна. Мы же черные ведьмы можем наполовину мертвыми быть, причем не жизни чора у нас будет как в нормальном умертвии, а живое ало тело восстановится со временем». Ведьмочка вздохнула, виновато посмотрела на меня, заговорила довольно монотонно. До 15 лет я была кореглазой и не знала, что я жуткая черная ведьма. Росла в семье торговки рыбой в городке темных людей и орков на юге Камчатки в светлом мире Салан. А у нас теплее, чем на Земле, эпоха глобального потепления. Я торговала рыбой и думала, что поэтому спокойно отношусь к даже нехорошим запахам. Готовила рыбу и морских гадов разными способами, и получалось вкусно. Конечно, много гуляла и развлекалась, купалась в прохладном море, ныряла. Да хорошо жила, даже не знала, что такое порка, но на себе. Мать не заморачивалась воспитанием, да и ограничилась подзатыльниками и шлепками. В школе при рынке тоже плевать было даже на посещаемость, да туда почти все наши ученики не часто ходили. Нарса посмотрела в окно на предновогодний снегопад, вздохнула и продолжила зачем-то рассказывать о себе, хотя, может, чувствовала мое любопытство и незаданные вопросы. Однажды в 15 лет я увидела ныряльщиц за жемчугом и их добычу. Видела и раньше, но тут меня обуял восторг от дорогих жемчужин. Алчность — это второй звоночек формирующейся ведьмы. Первой я уже говорила — терпимость к запахам и даже вони. И я захотела добыть много жемчуга. Знала, что это трудно, и мастерица гильдии охотниц за жемчугом долго тренируется и имеет свои секреты. Нырнула у жемчужных отмелей. Я долго плыла под водой, не дышала, мне было плохо и страшно, но я очень хотела драгоценности и богатства. Нарса глянула на меня, усмехнулась. Я тогда умерла алым телом первый раз, но совсем не утонула, ведьмы не тонут. Я плавала под водой целый час, как мне сказали. Набрала очень много жемчуга на недоступной лучшим сборщицам глубине. А потом они кричали, что я ведьма, схватили меня и еще сильнее кричали про красные глаза. Даже не заурядно выпороли, а жестоко избили, сломав руку и ногу. Потом меня забрали в школу магов, и вот там уже жестко воспитывали и интенсивно обучали. Пороли не раз, особенно за побеги на купание и рыбалку. Ведьмочка посмотрела на меня ставшими влажными глазами, монотонно сказала. «Но не ради моего успешного будущего. Из меня готовили совершенную убийцу, одноразовую. Дело в том, что любовь с ведьмой очень приятна мужчинам, просто незабываема из-за черной магии. Но есть одно «но». Ведьмы во время любви получают очень много энергии, гораздо больше, чем от крови. Любовник отдает то же самое, что любой девице, а вот мы получаем очень много. И устанавливаем навсегда связь с любовником, с любовниками. И можем убить, вытянув всю энергию не только в процессе любви, но и через любое время и на любом расстоянии. Мы же все порталистки и некромантки. Но есть исключения. Юная, не созревшая ведьма, не ставшая девушкой, а как бы еще девочка, способна даровать удовольствие, но не способна отнять жизнь. Так что меня готовили, подарок как наложницу одному злому диктатору. И я не могла отказаться от рабства, как и от убийства, ибо убив, я имела бы шанс убежать, преодолев чары защиты от порталов, а не убив, была бы обречена без вариантов. Я уже подошел и гладил волосы несчастной, которой выпала злая судьба. А она прижалась ко мне, продолжил рассказ. Поэтому развитие моего тела остановили, чтобы выдать за фактически ребенка. Но любовь с нетелой рабыней везде и всегда распространена. Но я уже развивалась в ведьму, только без ежемесячных женских дел. А если такое, маги-лекари могут увидеть. У меня нет. Но я ведьма, не самая сильная, но на то, чтобы убить любовника, точно хватит. И это третья особенность черных ведьм, про которую я не успела рассказать. Вернее, скрыла, думая, что ты меня изнасилуешь, и я получу очень много энергии. Но я не хотела тебя убивать. Вы, как колдуньи весталки, наоборот. Те, лишившись девственности, теряют магическую силу, а вы увеличиваете, — улыбнулся я, стараясь не сердиться на порочную ведьмочку. Ну да. И такие колдуньи есть, они копят женскую магическую силу и не могут не отдать любовнику, но как и у нас эффект не навсегда, — хихикнула девица с телом девчонки. Меня спасло нападение флота светлых. Они разгромили слабый гарнизон, разорили городок. Жители и ученики школы магии сбежали, пока корабли подходили и десант высаживали. Я сидел в карцере, и меня в суете забыли. Так я попала к светлым, к эльфам. Наши эльфы не похожи на ваших сказочных, живут обычный век, да и внешне от людей и орков отличаются не очень сильно, но могучие маги. Нарса сбегала умыться, вернулась спокойно и продолжила рассказ. Эльфы меня не сожгли, но и не пожалели. Подготовили киллершу нежити. Учили в том числе вашей культуре, обычаям и языкам. Вот, отправили убить сильного и опасного лича со свитой. Но если он сильнее окажется, то ведьму не жалко. Менее жалко, чем боевую группу эльфов или людей. А сейчас у вас отменный бардак, и мертвые чароны лезут в ваш мир, на землю, да и свои образуются. Как образуются, удивился я. Поднимается с кладбищ? С кладбищ тоже бывает. Пожалуй, таких можно назвать упырями, или поднимают некроманты, тогда зомби. В мире мертвых даже из земли вырастают, в очагах некромагии. Эти умертвие не размножаются, а люди их мира сильно против. Нарса хихикнула и сражаются за свои тела. А у вас и цепляющиеся за жизнь злые старцы умертвиями становятся, особенно если им органы пересаживают или много крови переливают, это же чистый вампиризм. Ну и просто злыми делами можно сделать из себя умертвие. Вы их не отличаете от живых, но в них уже преобладает чаротело. Сильные моего светлого мира Салан, который очень похож на ваш географией, очень обеспокоены проникновением чаромагии и умертвий из тоже похожего на наши миры мертвых мерчат на землю, который является буфером между мирами жизни и смерти. Я спросил сверливший мозг. «А почему ты мне это рассказываешь?» «Потому что ты неустойчив к некромантии, я же мазнула твою руку черным зельем связи и подчинения и колдовала своей чаромагией дурман и побуждение сие зелье превращения в лягушку. Значит, я смогу изменить твое тело. Потом оказалось, что ты устойчив к чарам превращения, целый батончик на тебя ушел, да еще с усилением всей моей жалкой магической силой, да и то превратила ненадолго. А это плюс для превращения в чарона ровно наполовину. Смогу точно подобрать силу и продолжительность чар, и в процессе подогнать. И плюс для омоложения, там тоже осторожно колдовать надо. Но это неплохое, я увидела это под чарами, добрый. Все это не редкость, но и вместе еще поискать». Ведьма вздохнула и начала колоться. «Я решила, что ты мой шанс скрыться от эльфов. Я сделаю из тебя получурона, ты взамен не откажешься дарить мне любовь или хотя бы давать свою кровь. А ты еще про библиотеку Ивана Грозного сказал, и я помню, что есть и находили наши из мира Салан. Кровь я не пью, и сама по себе она ведьмам не нужна. Но кровь — это часть тебя, и к ней можно привязывать твою энергию. Но не пить. В желудке кислота и подача энергии слишком быстрая. Хотя можно делать шарики с медленно отдающими кровь оболочками, но я такое не умею. Так что уколы. Больно. Но если на массе варить зелье, то можно долго получать твою энергию, пока оно рассасывается в мышце. Ты же спрашивала про шприц? У меня пока есть зелье на моей крови, с запасом энергии на экстренный случай, но своя энергия — это ерунда. А если еще и любовь? Для этого я хочу сделать тебя молодым и привлекательным. Я постарался не злиться, спросил. А мое мнение тебя не интересует. И ты же говорила про убийство ведьмами любовников. Нарса всполошилась, заговорила быстро и страстно. Нет, что ты. Не хочу я тебя убивать. Да и никого не ставшего злом. Даже не говоря о том, что убийство портит карму и душу, продолжила спокойнее. Убить можно и донора крови, хотя сложнее. Но я не хочу стать умертвием в следующей жизни. Поэтому и предупреждаю. И повторяю, что не буду тебя убивать, это угробит карму, да и просто не хочу. Ну и ты же захочешь стать молодым и здоровым. Я раскрыл рот для возражений, но Нарса только еще быстрее заговорила. Стоп, не зомби, а человеком. Ну ладно, полуалоном, получуроном. Но останешься собой. Ведь и среди умертвий бывают хорошие, добрые, честные. И среди ваших людей полно подонков и уродов, вздевающих до зомби в следующей жизни. Я же изучала вашу жизнь. Да любой, как там культурный, передовой, развитый европеец, считающий вас русских недочеловеками, ну или китайцев, или африканских негров. Он уже зомбируется. Даже само зло творить не надо, карма же, она такая, и от помыслов зависит. Думаешь, почему у вас сейчас у мертвия лезут? Потому что война мировая идет на многих фронтах, не всегда даже понятная. Но равновесие жизни и смерти нарушено. Вот чароны и незаметны, да и хорошо им, много зла и смерти. Их магия еще разгущается на земле. А саланцы не хотят потерять кордон и нейтральный мир, вот и ждут диверсантов для зачистки нежити. Но я надеюсь, что те эльфы, которые меня чарокиллером сделали, тоже кармы свои изгадят и переродятся зомбиками. Хотя зря надеюсь. На доброе же дело готовили и отправили, в конце ведьмочка грустно усмехнулась. Колдунья закончила собирать и заряжать револьвер, еще пояснив. В каждом из 6 гнезд барабана по 4 пули, вместо пороха магия крови. Часть пуль зачарована против нежити. Стреляет недалеко, но лучше у меня нет. Лихо сунула револьвер за карман штанов, надела курточку с уменьшившимся количеством финтифлюшек, сыпала в карманы мелочевку, и мы покинули номер. В ресторане отеля мы плотно позавтракали, и я даже не позволил ведьмочке платить своими бумажными деньгами, а сказал, что расплачусь карточкой, впрочем, не удивив Нарсу. Она даже пояснила, что карточки и телефоны диверсантам нельзя, по ним отследить могут. Но у нее есть пара номеров телефонов резидентов мира Салан на Земле на экстренный случай, ну и для доклада. За чашкой кофе и пирожным для девчонки я спросил. «Но раз ты порталист, просто прыгни в мир смерти мерчат и все дела, вряд ли там эльфы тебя достанут. И остаться там еще на десяток перерождений, а может и навсегда, это если хорошо в мире зла устроюсь или погибнуть». Но и найти все равно могут образцы моих крови, энергии и ауры у эльфов есть, а диверсанты и в мертвый мир уходят. Но с тобой я стану сильнее, и нам можно будет попробовать как-нибудь устроиться. Ты же будешь свой и для чаронов, и для алонов тамошних, а меня людям проще вычислить. А у мертвием я сама глазами красными сверкать буду, иначе недолго протяну, как минимум до гарема. Но и там скоро убьют, когда поймут, что я ведьма, и только выгляжу подростком или уж ребенком, по вашим представлениям. Даже в ученицах к старой ведьме податься не вариант. Мало того, что они сволочи и злодейки, так еще и завидовать будут моей молодости, чрезмерной и ненужной, и расплата за которую короткая жизнь, размышлял за разговором колдунья, маленькими кусочками кушая десерт. А потом она кисло улыбнулась. «Я уж намечтала, что ты меня замуж возьмешь, даже старым, ой, не молодым. А уж если из тебя молодого сделать. А как же чувство, любовь? В смысле, высокая любовь», — печально улыбнулся я. «Я же уже говорила тебе, что брак с ведьмой — это мезальянс для мужа», — вздохнула Нарса. «Жениться на ужасной и мерзкой черной ведьме-некромантке и начать жить мертвой, да и то, если не творит черные заклятия, на такое никто не согласен. Но я даже разболталась с тобой, потому что ты первый за 5 лет относишься ко мне как к человеку, слушаешь невоспринимаемые слова завываниями опутывающей ложей черной ведьмы, сочувствуешь, жалеешь, жалость. Вот уж чего меньше всего ждет гордый и обреченный на одиночество ведьма». Ведьмочка даже прекратила ковырять вилкой пирожные и серьезно и почти торжественно проговорила, похоже, неожиданное для нее самой важное решение, нагнав на мордашку то слегка надменное и недовольное выражение, с которым я и увидел ее первый раз. «Знаешь, я передумала хотеть за тебя замуж и просить твою энергию в крови. Давай заключим союз, взаимовыгодный. Я сделаю из тебя молодого получурона, передав часть чар своей юности. Снять их с себя я не могу, ибо тогда умру. Ведь моя смерть и наступит, когда развеются эти чары, наложенные на 24 года. Да, так много наложили, но те чаромаги темных, которые делали из меня наложницу-убийцу, тоже не хотели испортить свои кармы, вот и постарались отмерить юной жизни с избытком. Еще я наложу на тебя не жизнь лича, которого убью. Только надо найти библиотеку и книгу мертвых, но это несложно, если ты сможешь представить Ивана Грозного и его библиотеку». А потом закончила очень неожиданно по отношению к предыдущим словам. «А ты? Ты будешь давать мне свою энергию в крови, но и станешь моим зомби в мире мерчат, куда мы вместе пойдем искать свое счастье». Поняла, что сморозила, поспешила оправдаться. «Но ведь кроме крови ты ничего дать мне не можешь, но я обещаю не убивать тебя и во вред тебе нашу связь не использовать. Да и вряд ли смогу, я не настолько сильна, чтобы от кровной, а не любовной связи энергию вытянуть. А что мой зомби, так там я буду ужасной ведьмой и прикрою тебя. А свободным умертием, то есть выдающим себя за свободного чарона, ты протянешь недолго. Человеком, алоном, еще меньше. Но это же только говорить для обмана». Я положил свою отмеченную годами руку на маленькую прекрасную юную ручку, улыбнулся. «Не переживай, Нарси. Я пойду с тобой, и сейчас время новогодних чудес. Подарки будут и мне, и тебе. И я хочу помочь тебе. Не брошу же тебя одну в этих трех мирах. Да и сама посуди, если я стану здесь молодым, то кем я буду? Без документов, работы и источника дохода. Нет, можно выкручиваться, но вариант сходить в мир смерти вряд ли сильно хуже других. Тут я приврал, конечно. У меня серые, поредевшие волосы на голове шевелятся от мыслей о мире мертвых. Но раз мне предлагают второй заход на жизнь прожить, не поле перейти. Но я и привел более убедительный довод. А еще я хочу узнать, кто шлет на землю у мертвей. Не сами же телепортируются. Можем вместе и глянуть, разузнать. Может, твоим эльфам это поможет сохранить мой мир нейтральным? Я и сам завис, размышляя, а с чего вдруг решил геройствовать. Но мое подсознание быстрее мысли, и оно решило, от чего я сделал хорошего и яркого в жизни. А тут такой шанс пособить всему хорошему против всего плохого. Приключений я тоже не добрал в жизни, и даже вспоминать не хочется юношеские планы. Да еще молоденькая девчонка как-то сражается, хочет изменить меня. Но не могу я бросить ее в жестоких мирах одну такую беззащитную. Насчет беззащитной я, может, и загнул, но это еще как посмотреть. Ну и на самом деле я еще не верил, что мы все-таки отправимся в мир смерти. Нарса похлопала глазками, пробормотала. «Ты назвал меня Нарси. Ласкательно, уменьшительно. То есть все, что я рассказала про черную ведьму, не испортило твое отношение ко мне». А телепортироваться нежить может и сама, случайными порталами, у вас же сейчас сильные колебания и аномалии черной энергии из-за мировой войны и других бедствий. Они же и лезут в столицы, в основном к вам-то еще мало, а вот где радиоактивное загрязнение – торжество зла. Но не столько же. И действительно, много, и прежде всего в столице, ты прав. Это управляемое вторжение, хотя скорее пока разведка. Я посмотрел в телевизоре с новостями на лицо, вернее, харю одного очень старого и зловредного иностранного деятеля, и свежим взглядом увидел действительно умертвие. Живой, злобный и бесчеловечный труп. Ну что ж, у меня есть шанс хоть что-то сделать для земли и людей. И для юной ведьмы, которая под маской с капризными губками бантиком прячет боль и тоску. И она мне нравится. Но вот в смысле любовных отношений нет. Я просто не понимаю, как в 62 года можно любить столь юную особу. А 20 ей лет, или на вид 15, значения уже не имеет. Но ей 20 лет, я уже верю. И в глазах промелькнула тоска даже более взрослой мудрости. И она идет убивать нежить. А значит, я с ней. И она тоже не может любить старика, который ей должен казаться совсем древним. Это от отчаяния и в азарте охоты на энергию ерундой мается, дурочка. Тут дурочка спохватилась, показав, кто у нас дурак на самом деле, воскликнула, глядя на идущего официанта со счетом. «Нельзя платить твоей карточкой. Тебя и меня уже ищут. Твой телефон я разобрала, но и по карточке найдут». Я опозорился не очень сильно. Наличных денег у меня хватило расплатиться за завтрак. А вот таксисту платила уже Нарса. Но перед тем, как сесть в машину, ведьмочка потратила пару своих артефактов, бусину и колечко, навела на меня чары быстрого запоминания языков и всю поездку слушала мой рассказ о моей жизни и о Москве, и о Новом Годе, приметы приближения которого были повсюду. О моей жизни долго говорить не пришлось. Взрослые дети, развод, в общем-то и все, кроме приближения пенсии и старости. Зато я полюбовался лицом таксиста в зеркале заднего вида, когда юная Нарси повторялась о своих комментарии и даже мои рассказы на трех языках, причем шепча мне их в ухо горячими губами, и хихикала над водителем. Но к концу поездки я знал первые несколько сотен слов на знакомом многим в мире Салан, самым распространенным из языков светлых эльфов. На основном языке миромерчат, темных оседлых орков, и на языке людей-магов, известным всем колдам и ученым всех миров, но кроме моей и передовой, и отсталой одновременно земли. Потом мы 2 часа гуляли по Красной площади за ходом на согревание, горячий чай и фирменное мороженое в ГУМ. Любовались главной новогодней елкой, поразившей колдунью размерами. Меня удивило, что ведьмочка старательно крестится на собор Василия Блаженного, обязательно прикрывая волосы капюшоном. Я старательно представил Ивана Грозного, не зная, как он выглядел, да вроде точно и никто не знает. А библиотеку я представлял древними полками с фолиантами, средневековым каменным антураже и сундуками с книгами. Ну и Нарса кинула на брусчатку 5-ю за эту прогулку бусину и весело проворчала. Я так все свои поисковые артефакты потрачу и согревающие. Ладно, хоть ничего они мне не стоили, сама и зачаровывала. Хотя, как сказать... Эта бусинка обошлась лежанием на коленях наставницы, заданным подолом, и отнюдь не наставницы подолом, и десятком ударов пучком березовых прутьев. Зато сильнее других получилось. Красиво тут. Но я уже и мороженого, и чаю попробовала. И, наконец, нашла вход в туннель. Нам туда. Но если ты не начнешь своего Ивана Грозного с его библиотекой лучше представлять, то мы в подземельях не только Новый год, но и весну встретим. А как же ты собиралась Лича отыскать? Улыбнулся я на жизнерадостной, разрумянившейся на легком морозе веснущатой мордашкой. А чего его искать? Уже нашла направление. Первым же артефактом. На облизи никакая нежить от черной ведьмы не скроется, хихикнула колдунья, потом криво усмехнулась. А вот потом, кто от кого убегать будет, вопрос открытый. Будем надеяться, что у него не больше 5 зомби в отряде. А потом, когда мы уже подходили к какой-то сточной решетке в укромном углу, потянула курносым носиком, поводила им немного в стороны и тревожно сказала. Плохо дело. Чую не менее 20 нежитей, которые здесь прошли за последние сутки. Ну, значит, мы на верном пути. Но план моих начальников и наставницы с лобовой атакой уже ясно, что не сработал.